Глава седьмая. Полет в неизвестность. Все было так призрачно и так несбыточно, и в то же время безмятежно спокойно, что уже не верилось, что машина летит, а не стоит на месте, что где-то существует земля, а на ней города, леса, реки. Ребята лежали на сиденьях, медленно приходили в себя после бешеных перегрузок. Болели налившиеся свинцовой тяжестью мускулы. Даже внутри костей и то что-то болело и ломило. А может быть, ныло, как, наверное, у стариков перед ненастной погодой. Юре, наконец, надоело их беспомощное, как у новорожденных, состояние. Он взялся за руль и попытался развернуть везделет. Но как он ни крутил руль, как ни жал на педали, как только ни щелкал тумблерами и рукоятками, машина летела все так же ровно и независимо. Она не обращала никакого внимания на своих пассажиров. И Юрий чуть не заплакал от обиды. «Чертовы роботы!» «При чем здесь роботы?» «Вася, я же тебе рассказывал! Если машина действует без наших команд, значит, тут виноваты роботы. Взбунтовались и плюют на нас!» Вася помолчал, вспоминая все, что ему рассказывал Юрий, а потом спросил. «А как ты думаешь, могут роботы взбунтоваться сами по себе?» «Откуда я знаю?» «Наверное, могут». «А ты сейчас выключил тумблеры?» «Факт. По всем правилам машина должна плюхнуться в этот самый океан, а она летит, да еще и держит такую скорость, что мы никак не обгоним ночь и не влетим в вечер. Или наоборот, не отстанем так, чтобы попасть, наконец, в утро. Все равно, важно, что машиной, помимо нас, кто-то руководит. А делать это могут только роботы. Я-то их знаю. Они могут быть какие хочешь. И доносчики, и шпионы, и полезные роботы. На что они запрограммированы, то они и делают. Вот видишь, они запрограммированы. А кто их запрограммировал лететь с выключенной системой управления?» «Ну, — поморгал Юрий, — может, их бывшие владельцы. Допустим, пассажиры хотят поспать. Они устанавливают определенный режим, и машина летит сама по себе. Такое и у нас есть. Например, автопилот на самолетах или авторулевой на судах. Вот так и на этой машине». «Логично. Ну, а кто их запрограммировал на наш полет?» «Причем, заметь, точно на юго-запад. И не только по курсу, но еще и точнёхенько по времени. Не обогнать вечер и не отстать от ночи. Ты об этом подумал?» Юрий повернулся к товарищу. До такого он додуматься, конечно, не мог. «Вот что значит логическое мышление». Лицо его стало очень озабоченным. «Значит, ты думаешь, что мы летим не по своей воле?» «Но это и так ясно. Важно понять, по чьей воле мы летим». «Ну да, ну да, конечно», — залепетал Юрий. «Ведь те далекие владельцы этой колымаги не могли запрограммировать такой полет. Машина ведь стояла в гараже, и пока стояла, наша земля изменилась. Наконец, вначале она же нам подчинялась, а вот потом... Но только непонятно одно. Кто мог это сделать? Вот в этом-то весь вопрос. Именно это меня и пугает больше всего, торжественно сказал Вася. Ты же сам видишь, что получается. Мы не должны лететь. Ты же все выключил. А мы летим. И летим по плану. Может быть, нас ведет какая-то неведомая там станция. Она не дает нам сбиться с нужного ей, а не нам, курса. Она нас тянет, как магнит, железную крупинку, и мы ничего не можем сделать. Ужасно глупо. Попались так, что и придумать невозможно. Бойцов рассердился не на шутку. Он бушевал, искал в машине каких-то скрытых приборов или хотя бы рукояток или кнопок, с помощью которых можно было бы прекратить полет. Возможно, он и натворил бы чего-нибудь необыкновенное. Но в это время шарик потянулся, зевнул и, примостившись к Юрию, тявкнул. Это было несколько неожиданно, и Юрий с недоумением посмотрел на него. А когда посмотрел, то вдруг понял, что последние минуты, исчерпав запас проклятий на русском языке, он вдруг стал думать на языке голубых людей. И вот шарик рассердился на своего хозяина. Опять эта невероятная загадка. Каким образом шарик узнает его мысли? Если он, Юрий, не может узнать собачье, что же это за такое существо? Обыкновенная дворовая собака, правда, побывавшая в космических полетах и по ошибке обученная языку голубых людей. Но ведь говорить-то она не умеет, а вот понимать понимает. Я Тумус. И шарик не только кивнул, но еще и улыбнулся. Он явно издевался над хозяином. А что же делать на том же неведомом никому, кроме бойцова и шарика, языке? Спросил Юрий. И шарик не то что пожал плечами, а так перебрал лапами и покачал головой, что Юрий понял его мысли. «Не трусь, хозяин, я тоже побаиваюсь. Мне тоже многое непонятно, но поживем, увидим. А увидим, найдем, что делать, и поймем, как делать». «Может быть, ты и прав», — задумчиво сказал Юрий. «Можно попробовать бороться». Вася не видел безмолвного обмена взглядами хозяина и собаки, а вопросы Юрия на языке голубых людей принял просто за новые Юрины ругательства. Но последние слова он, конечно, понял. Преотлично. «Говоришь ты правильно. Нужно попытаться найти какие-то такие кнопки или тумблеры управления, которые должны были обеспечить космонавтов средствами защиты, если вдруг что-нибудь случится. Но где искать эти средства? Вот в чем вопрос». Но тут Юрия осенила гениальная мысль. Он собрался с духом, повернулся к шарику и, слегка выпучив глаза, уставился на него. а сам в это время мысленно стал приказывать ему на языке голубых людей. «Ищи шарик, ищи кнопки, ищи!»